несколько раздавшихся смешков показали, что ответ Хадсона был оценен по достоинству. Эйпон улыбнулся и продолжил свой путь, подгоняя и поторапливая своих людей. Рипли отступила в сторону, когда они проходили мимо нее. Это была крепко сбитая группа, единый боевой организм с 11 головами, а она не была частью этой группы. Она была в стороне, сама по себе. Некоторые кивнули ей, проходя мимо, и один или двое бегло поздоровались. Это было все, на что она могла рассчитывать, но это не позволяло ей расслабиться в их компании. Рядовой первого класса Васкес только взглянула на нее, проходя мимо. Даже роботы оказывали ей более теплый прием. Васкес, тоже оператор Смарта, не подмигнула и не улыбнулась ей. Черные волосы, черные глаза, тонкие губы. Если бы захотела, могла бы быть привлекательной. Чтобы управлять Смартом, требовался особый талант. Уникальный сплав силы, умственных возможностей и рефлексов. Рипли ждала, что эта женщина что-нибудь скажет, но та, не открывая рта, прошла мимо. Каждый в группе был жестким. Дрейк и Васкес казались не только жесткими, но и подлыми. Ее напарник окликнул ее, когда она подошла к его шкафчику. «Эй, Васкес, тебя по ошибке никогда не принимали за мужчину?» «Нет, а тебя?» Дрейк протянул открытую ладонь. Она хлопнула по ней, и его пальцы немедленно сжались вокруг ее маленьких пальцев. Давление с обеих сторон возрастало. Молчаливое, болезненное приветствие. Оба были рады проснуться от гиперсна и снова жить. Наконец, она залепила ему звонкую пощечину, и их руки разъединились. Они смеялись, играя, как молодые доберманы. Дрейк был сильнее, но Васкес проворнее, решила Рипли, наблюдая за ними. Если придется спускаться на планету, она хотела бы, чтобы именно они были рядом с ней. Место между ними было наиболее безопасным. Бишоп спокойно двигался среди группы, помогая им массажем и бутылкой специальной жидкости после сна, действуя больше как камердинер, нежели офицер корабля. Он казался старше, чем любой из членов группы, включая лейтенанта Гормана. Когда он был недалеко от Рипли, она заметила, что на его левом запястье вытатуирован цифровой код. Она напряглась, увидев это, но ничего не сказала. «Эй!» — рядовой Фрост обращался к кому-то, кого Рипли не видела. «Ты взял мое полотенце?» Фрост был так же молод, как и Хадсон, но гораздо красивее. Ну, по крайней мере, он сам был готов доказывать это любому, кому было не жалко на это времени. Когда дело доходило до хвастовства, шансы двух молодых людей были равны. Хадсон полагался на громкость своих высказываний, в то время как Фрост искал нужные слова. Спанкмейер продолжал жаловаться. «Мне бы нужно еще немного расслабиться, парень. Но как можно было послать нас прямо сюда? Это нечестно. Мы совсем не успели отдохнуть, парень». Хикс тихо проворчал. «Да у тебя было 3 недели. Ты что, собираешься теперь всю жизнь расслабляться?» «Ну, я имею в виду настоящий отдых. Хочу подышать свободно, а не лежать в холодильнике. 3 недели в морозилке, разве это отдых?» Да, старшой